Глава 26. Карела проснулась и смятение гляделась вокруг. Она лежала на шелковом диване, не в своей палатке, а в роскошном покое, который был покрыт багряным шелковым покрывалом. Серебряные чаши и кувшины стояли на позолоченных столиках, а пол был покрыт драгоценными туранскими коврами. Солнце пробивалось сквозь узкое окно. Ей стало ясно, что она находится в крепости Аманара, и одновременно с этим она заметила, что совершенно обнажена. «Дыркета!» – пробормотала она и быстро села. В голове стучало. Выпила ли она слишком много вина? Во всяком случае, она знала, что провела ночь в замке. Она смутно вспомнила жгучую музыку и свой безумный танец. Она прижала ладонь ко лбу, словно хотела стереть румянец, и с проклятием отняла ее. В покое было прохладно, и лоб был тоже холодным. Она торопливо встала и начала искать свою одежду. Ее золотые чаши для груди и изумрудно-зеленая юбка лежали в полном порядке на расстеленном пурпурном плаще на ларце в ногах дивана. Красные сапоги стояли перед ларцом, а украшенный драгоценными камнями палаш прислонен рядом. Она поспешно оделась. «Кто была эта танцовщица?» – бормотала она себе под нос, натягивая сапоги. Танец был откровенно бесстыдным, вызывающий самым низшим чувством. «Но почему это должно ее интересовать?» – спрашивала она себя. Намного важнее было то, что ей в будущем нужно быть осторожнее с вином. Она доверяла Аманару не настолько, чтобы ей хотелось проводить в этом замке и следующие ночи. Ее щеки пылали, и лишь частично это было вызвано злостью. Это еще счастье, что она проснулась не в его постели. Нет, не потому, что она находила его недостаточно красивым, хотя и на несколько сумрачный лад, и он был тоже силен, хотя его сила и не бросается в глаза. Но когда она ляжет с этим человеком в кровать, это она уточнит. Дверь раскрылась. Она вскочила и схватила палаш, прежде чем осознала это движение. Она с удивлением увидела девушку, которая вошла с опущенной головой, не глядя на нее, и внесла большой серебряный кувшин с деревянной ручкой на подносе. «Почему я так беспокоюсь?» – подумала она, засовывая кривую саблю в ножны. «Мне жаль, девочка, я не хотела напугать тебя». «Горячая вода, госпожа», – сказала девушка беззвучным голосом. «Для вашего утреннего туалета». Все еще не поднимая взгляда, она поставила поднос на столик и повернула, чтобы идти. Казалось, ее ничуть не смутило приветствие в виде обнаженной сабли. «Момент!» – попросила Карелла. Девушка остановилась. «Кто-нибудь у подъемной решетки спрашивал меня?» «Орда? Бородатый человек с одним только глазом!» «Такой человек без сознания принесен в подземелье прошлой ночью, госпожа!» «В подземелье?» – возбужденно переспросила Карелла. «Клянусь грудями Дыркета! Почему?» «Говорят, его схватили, когда он хотел освободить этого человека, Конана. И еще потому, что он спрятал в свой мешок много золотых вещей». Рыжий испуганно задержал дыхание. Она должна была предусмотреть такую возможность. Орда и Конан были очень близки. Они стали чем-то вроде братьев по оружию, как это называют горцы. А мужчины, которые в других вещах совершенно ненадежны, в таких вопросах обычно ведут себя, как сумасшедшие. Но несмотря ни на что, он был самым верным из ее псов. Она должна что-то сделать для него. «Где твой господин, девочка?» «Я не знаю, госпожа». Карелла нахмурила лоб. Рабыня слегка помедлила с ответом. «Тогда веди меня в подземелье. Я хочу поговорить с Орда». «Госпожа, я... «Я не могу, мой господин...» Девушка уставилась в пол. Карелла взяла ее за подбородок и подняла ее лицо. «Смотри на меня!» У нее перехватило дыхание. Девушку можно было бы считать даже красивой, но ее лицо было совершенно неподвижно. Ни следа чувств не найти было на нем. Ее карие глаза были пусты. Да, пусты! Это единственное слово, способное объяснить производимое ими впечатление. Карелла поспешно убрала руку. Ей пришлось подавить желание вытереть ее. Прежде чем она выпустила подбородок, девушка снова опустила голову. Она не пыталась защитить себя и только спокойно стояла и ждала. «Девушка!» – сказала Карелла угрожающим тоном. «Я здесь, а твой господин неведомо где!» «Покажи мне дорогу в подземелье!» Рабыня, поколебавшись, кивнула и пошла из покоя. Карел установила, что она находится на верхнем этаже башни. Они спустились по витой мраморной лестнице, которая выглядела так, словно висела в воздухе. На первом этаже девушка свернула в боковой ход и остановилась перед аркой, лишенной всяких украшений, возле грубо вытесанных из камня ступеней, которые вели в глубину. За всю дорогу она ни разу не подняла глаз, и Карела была рада этому. «Ход ведет вниз, госпожа», — сказала рабыня. «Я не могу идти дальше». Карела кивнула. «Спасибо, девочка! Если у тебя возникнут из-за этого неприятности, я сама поговорю о тебе с твоим господином». «Господин сделает то, что захочет», — ровным безжизненным голосом ответила рабыня. Прежде чем Карела смогла что-то ответить, она уже свернула за угол. Рыжая разбойница глубоко вздохнула, положила пальцы на рукоять сабли и начала спускаться по лестнице, пока не оказалась перед дверью, обитой железом. Она постучала по двери рукоятью. Толстый человек в желтой куртке открыл. Она приставила обнаженный клинок к его лицу, прежде чем он успел открыть рот. «Он, по крайней мере, не смотрел упорно в пол», – подумала она. «Но может быть потому, что она держит меч, и он боится поранить лицо». «Человек по имени Орда!» – сказала она. «Веди к нему!» «Но Аманар!» – начал толстяк. Острие палаша легонько кольнуло жирную шею, и поросячьи глазки испуганно уставились на нее. «Я приведу вас к нему!» – заверил он ее высоким визгливым голосом и поспешно добавил. «Госпожа!» Приставив острие сабли к его спине, она шла за ним по коридору, сложенному природными скалами. Он нащупал ключ на своем поясе и, наконец, открыл тяжелую деревянную дверь. «Веди внутрь!» – приказала она и указала кривой саблей направление. «Так, чтобы я могла тебя видеть! Одно предательское движение, и я превращу тебя в жабу, если ты еще ею не стал!» Яростно исказив свое жирное лицо, он подчинился. Она раскрыла дверь и удивленно посмотрела на трех человек в камере. Конана, Орда и еще одного, который был ей почему-то знаком. Все трое смотрели, как дверь со скрипом раскрывается. «Ты пришла!» – кричал Орда. «Я знал, что ты придешь!» Ее зеленые глаза остановились на широкоплечем кемерийце. Он встретил ее взгляд равнодушно. Она чувствовала облегчение от того, что он был еще жив, и сердилась на себя за это. Твердые черты его лица не были безобразны, что верно, то верно, и он был действительно очень мужественным. Она непроизвольно покраснела. Но ведь он идиот. Почему ему надо было противопоставить себя Аманару? Почему он не может забыть эту девчонку Велиту? Почему? Почему? Непроизвольно громко спросила она и в замешательстве обернулась к Орда. Почему ты это сделал? Одноглазый глянул смущенно. Что я сделал? «Почему ты ограбил Аманара и попытался освободить остальных кретинов?» Она указала головой на Конана, не глядя на него. «Я ничего не крал!» – защитил себя Орда. «Я вообще не знал, что Конан лежит в цепях, пока они меня сюда не зашвырнули!» «Но у них же была причина сделать это!» – насмешливо спросила она. Орда промолчал. «Ха!» – сказал Конан. Орда остановил его, прерывая его попытку продолжать. «Нет, кемериец!» И добавил. «Пожалуйста!» Это прозвучало вымученно и умоляюще одновременно. Карела, ничего не понимая, смотрела на обоих. Глаза этих двоих встретились, и Конан кивнул. «Ну?» Резко спросила она. Никто из двоих не ответил. Орда отвел глаза. «Разразите Деркета, Орда! Я прикажу бить тебя плетьми!» «Если я смогу уговорить Аманара освободить тебя, я, наверное, сделаю это!» «Освободи нас сейчас!» – сказал Одноглазый. «У Орда есть ключ! Ты можешь...» «Тебя!» – возразила она резко. «Только тебя я попытаюсь освободить! Второй меня не интересует!» Она чувствовала взгляд Конана и отвернулась. «Но тебе явно пойдет на пользу побыть здесь еще немного и поразмышлять, удастся ли мне уговорить Аманара отпустить тебя отсюда!» Она указала саблей на толстого тюремщика. «Эй, ты! Закрой дверь снова!» Она прошла несколько шагов из камеры и держала теперь палаш наготове, когда Орд пошел к двери. «Карелла!» – взревел Орда. «Послушай, уходи отсюда! Забудь меня и забери свою лошадь!» Дверь захлопнулась и оборвала его на полуслове. Толстяк повернул ключ в замке и снова обернулся к ней. Она положила кривой клинок на его шею, и ее глаза засверкали сталью. «Если до меня дойдут слухи, что ты плохо обращаешься с Сордо, я изрублю тебя на куски!» Она презрительно повернулась к нему спиной и зашагала к лестнице. Когда она поднималась наверх, она кипела от ярости. Амонар не имел права делать такие вещи. С Конаном да, но Сордо другое дело. Она сама в состоянии заботиться о дисциплине и порядке своих псов. И она не потерпит, чтобы волшебник вставал поперек ее воли. С саблей в руке она стремительно шла через роскошные залы черной башни. Старра, который преградил ей путь, удивленно посмотрел на оружие в ее руке. «Где Амонар?» – резко спросила она. Человек-ящерица не ответил ни слова, но указал ей глазами на простую полукруглую дверь. Она вспомнила, что Амонар говорил, что ход из этой двери ведет в покои, где он занимается своими исследованиями. В ее теперешнем настроении ей было безразлично, где разговаривать с чародеем. Она повернулась к этой двери. Шипящим криком человек-ящерица прыгнул перед ней, чтобы преградить ей дорогу, но тотчас отскочил и избежал смертельного удара ее клинка, который успел лишь скользнуть по кольчуге на его груди и высечь сноп искр. «Если ты отважишься идти за мной, ты никогда уже ни за кем не сможешь ходить!» – пригрозила она. Его красные глаза не отрывались от ее лица, но он не шевельнулся, когда она пошла по косу уходящему вниз коридору, который был освещен факелами, горевшими в простых железных настенных канделябрах. Этот коридор был длиннее, чем она предполагала. Дверь и все еще стоявшие возле нее Старра скоро превратились в едва различимую точку, когда она остановилась перед высокой деревянной дверью. Дверь была, как и весь коридор, украшена рельефами змей. Она решила, что находится в самом сердце горы. Она толкнула одну из створок двери и вошла в большое, круглое помещение с колоннами, которые большей частью терялись в полумраке. Узор мозаичного пола изображал редкостную золотую змею. С другой стороны зала к ней резко повернулся Амонар. Сита, который сидел на корточках рядом с чародеем, приподнялся. «Ты решила прийти сюда!» – загремел волшебник. «Я решаюсь на все!» – фыркнула она. «Пока ты держишь Орда в цепях!» Только теперь она обратила внимание на то, что находилось за спиной одетого в черную волшебника. Залитый кровью черный мраморный алтарь и привязанная к нему нагая, стройная, белокурая девушка, которая замерла от страха. «Клянусь черным сердцем Аримана!» – выругалась Карелла. «Чем ты тут занят, чародей?» Вместо ответа Амонар описал в воздухе знак, который бегло вспыхнул. Он пробудил в ней спящее воспоминание. Она почувствовала жжение в глазах, словно туда попал песок. Она покажет ему, как пробовать на ней свои колдовские трюки. Она захотела подойти к нему и удивленно посмотрела на свои ноги, которые не двигались. Она не чувствовала себя слабой, она была совершенно нормальной, но они ей не повиновались. «Что это за чертовщина?» – яростно зашипела она. «Отпусти меня сию секунду, Амонар, иначе...» «Брось саблю перед собой!» – приказал он. Она не смогла подавить возгласа, когда ее руки против ее воли повиновались, и украшенный драгоценными камнями палаш упал на пол, зазвенел и откатился к колонне. Амонар удовлетворенно кивнул. «Раздевайся, Карелла!» «Идиот!» – начала она, но замолчала, когда увидела, как ее тонкие пальцы поднялись к пряжке, которая скалывала багряный плащ, и расстегнули ее. Плащ скользнул за спиной на пол. «Я рыжий ястреб!» – сказала она. Голос ее звучал безжизненно. Тогда она напрягла его и взревела. «Я рыжий ястреб!» Ее зеленые глаза, казалось, вылезут из орбит, когда им пришлось наблюдать, как ее собственные руки срывают чаши с груди и бросают их на пол, как они распахивают зеленую юбку, и она тоже летит на пол. «Хватит», — сказал Амонар, — «оставь себе сапоги. Мне нравится, когда они на тебе». Она хотела плакать, когда ее руки послушно улеглись на бедра. «Вне этих стен», — продолжал одетый в черный чародей, — «ты – рыжий ястреб. Внутри крепости ты – то, что я прикажу. Я думаю, что с этого момента я позволю тебе узнать, что здесь происходит. Твой испуг дороже самого редкого вина». «Ты «Ты вообразил, что я вернусь сюда еще раз, если сумею освободиться?» – фыркнула она. «Отдай мне сперва мою саблю в руки и собери вокруг меня моих псов! Я обрушу эту крепость тебе на голову!» От его смеха по спине у нее заструился ледяной пот. «Когда ты покинешь эти стены, ты сможешь только то вспомнить, о чем тебе позволю вспомнить я. Ты уйдешь отсюда с убеждением, что мы обсуждали здесь это или то. Но когда ты снова вернешься в крепость, тебе снова откроется вся правда. Рыжий ястреб будет валяться у моих ног и радовать меня всем тем, что я потребую. Ты будешь ненавидеть и повиноваться». «Скорее я умру!» – яростно крикнула она. «Этого я не допущу!» – он холодно рассмеялся. «А теперь попридержи язык!» Все, что она хотела сказать, замерло на ее губах. Амонар вытащил кинжал с позолоченным клинком из-под одеяния. «Ты увидишь, что здесь происходит. Я не думаю, что Суза выкинет что-нибудь неожиданное». Девушка на алтаре застонала. Глаза Амонара с красными точками в глубине приковывали взгляд Кареллы, словно змеиные глаза птицу. Она чувствовала, как они проникают в ее душу. Глубоко-глубоко. «Ты будешь смотреть», — повторил Амонар. «И ты научишься страху в его настоящем смысле». Он снова повернулся к алтарю и начал нараспев произносить заклинание, каждое слово которого, несмотря на то, что она не понимала их смысла, пронзал ее, как кинжал. Запахло дымом. Глаза Кареллы вылезали из орбит. «Нет, я не буду кричать», — заклинала она себя. «Даже если у меня снова появится голос, я не закричу». Но пот струился по ее телу, и дрожь, которой она никогда не знала в жизни, охватила ее.